И в этот же миг Гларфиндил скрестил свой меч с мечом Балрога. Воздух завибрировал, оба клинка раскалились до красна, а потом одновременно переломились пополам. Балрог хватанул когтистой лапищей, но Гларфиндил ловко увернулся, как будто ждал этого. Только обрезанные волосы по когтям мазнули. «Ой-ой!» — крикнул Тенька, сжимая шею Балрога руками и ногами. «Кажется, он меня хочет скинуть». Судя по всему, Балрог в этот момент оценил свои шансы и пришел к выводу, что сражаться до победного конца себе дороже, ибо в этом случае эльфам достанется победа, а ему – конец. Яростно тряся головой, он метнулся к выходу, но тот был завален глыбами упавших с потолка камней. Майтима помчался следом, Гларфиндил поспешно потянул с плеча лук, налаживая тетиву. «Тут векторные связи уже расслаиваются», – сообщил Тенька, одновременно успевая держаться, уклоняться от камней, по которым его пытались протащить, заниматься исследованиями и озвучивать их результаты. «Майтима, не гоняйся за ним, он тебя боится и правильно делает», — отметил Майтима, пытаясь подобраться к мечущемуся врагу на расстоянии удара. «Сейчас я его добью». «Ни в коем случае», — запротестовал Тенька, неумолимо сползая с загривка на смертоносные крылья. «Здесь, наверное, таких больше не осталось, надеюсь». Балрог развернулся и бросился к другому выходу, по пути перемахнув через Гларфиндила, так и не сумевшего прицелиться. Боялся попасть в Теньку. Он старый, одинокий и облезлый. Колдун попытался подтянуться, но сполз еще сильнее. Так что его теперь, за крылышком почесать, что поблизал быстрее. Второй выход тоже оказался завален. Балрог издал очередной оглушительный рев, расправил крылья, впрямь как-то странно шелушащиеся, и зашел на второй круг. Его барабаном так пришибло, что он уже дурнее ваших назгулов, пояснил Тенька, титаническим усилием взбираясь повыше и цепляясь за упомянутый барабан, который по-прежнему держался на Балроге наподобие ошейника. «Я должен прослезиться», — осведомился Майтима, не отставая и держа меч наготове. «По делам ему, уж не намерен ли ты отпустить это порождение тьмы?» — с подозрением нахмурился Гларфиндил. «Пусть теперь оно старое и облезлое, но прежде причинило достаточно зла. Вот-вот», — подхватил Майтима. «Тенька, в тебя что, Эанвы вселился? Или ты слишком много общался с Артхеннером?» «Точно!» — заорал колдун так, что обсуждаемый Балрог подпрыгнул особенно резко и высоко, едва не приложив наездника головой о потолок. «Давайте отправим его Артхеннеру. Они с Милькаром за ним присмотрят. Скорее всем черным замком поревут над его печальной судьбой», — не согласился Майтима. «Зато он по пещерам бродить больше не будет», — уговаривал Тенька, прерывая речь на особенно резвых кульбитах. «Он и так не будет, когда я его убью, и пропадет такой уникальный экземпляр. Ты все равно не сможешь его никуда переместить, пока катаешься у него на загривке. А ты мне помоги», — не растерялся Тенька. «Там у стены должна валяться ручка. Приставь ее куда-нибудь и открой дверь в то измерение. Я объясню, как». «Только ради нашей давней дружбы», — сдался Майтима, оглядываясь и пытаясь отыскать ручку. Гларфиндил тоже включился в поиски, и вскоре необходимый артефакт был найден и приложен к стене. «Что теперь? Введи по вектору фольклорно-вербальный компонент», — сообщил Тенька. Балрог тряхнул крыльями особенно сильно, и колдун едва не перелетел через его голову. Гларфиндил ахнул. «Да растолкуй ты толком», — рассердился Майтима. «Неуч», — заклеймил Тенька, вместе с Балрогом переворачиваясь вверх тормашками. «Надо сказать что-нибудь умное». Майтима страшно выругался. «Не то», — замотал головой Тенька. «Вот как Гларфиндил Морию открывал, только более интересненько. Бывший лорд Химринга понял, что если он сию минуту не совершит невозможное, то друг непременно свалится и сломает себе шею во имя своей морготовой науки». Он наклонился к ручке и, подражая извечному Тенькиному бормотанию, рассказал ей все, что думает о Балрогах, об этих дурных колдунах, темных подземельях и заодно о кофейных садиках, а напоследок посулил разломать непокорный артефакт на 1000 маленьких клочков, если прямо сейчас в стене не откроется нужная дверь. Ручка тихо скрипнула и поддалась, а из темного дверного проема отчетливо пахнуло боярышниковым вареньем. Увидев спасительный выход, Балрог рванулся туда изо всех сил, помогая себе крыльями. Тенька в последний момент успел разжать руки и, ощутимо треснувшись лбом о верх дверной арки, упал лицом вниз на камни пола. Гларфиндил захлопнул дверь, и в маленьком каменном зале воцарилась долгожданная тишина. Лишь где-то далеко ударялись о камень тягучие водные капли, да чуть подергивался в углу оторванный хвост, единственное напоминание, оставшееся от Балрога. Майтима бросился к лежащему другу, жалея, что с ними нет брата Макалауры, который умеет своим пением затягивать раны и сращивать поломанные кости. Рядом с лордом опустился на колени Гларфиндил, но помощи не потребовалось. Тинька сам приподнялся на локтях, сфокусировал взгляд на встревоженных товарищах, потер набухающую на лбу шишку, а затем сел, отряхнулся и восхищенно выдал. «Майтима, да чего интересненько это у тебя получилось, а столько лет притворялся неучим. Слушай, а как ты смог приложить левый вектор функции к коэффициенту упругости вещества, если это противоречит 60-му закону искаженной термодинамики? Только ты подробно объясни, лучше сразу в формулах, это же такое открытие. Вот я еще Фионара расскажу». И Майтима подумал, что отделаться от Балрога было проще. 20 минут спустя. «Итак, что мы имеем?» Майтима наскоро собрал растрепавшиеся волосы в хвост и туго затянул шнурком. «Один недобитый Балрог, одна шишка на лбу, один сломанный меч, два заваленных выхода, уйма потерянного времени, один порванный барабан и одна отрезанная коса», жизнерадостно закончил Тинька. Гларфиндил пожал плечами и улыбнулся. «Зато все мы живы и можем продолжать поиски. Кроме меча у меня есть еще лук, стрелы и два ножа, да и меч другой здесь можно отыскать. А другую косу, — уточнил Тинька, — отрастет, если я уже столько времени обхожусь без сна, то без косы всяко проживу. Кстати, о мечах, лорд Нилифинвы, откуда у вас такой клинок? Я впервые вижу, чтобы оружие столь ярко сияло. Отец подарил». Майтима с благодарностью глянул на свой меч, уже тщательно вытертый и покоящийся в ножнах. «Давно, еще до исхода. Я и не думал, что он так может. Он бы и не смог», — с уверенностью признанного эксперта заявил Тинька. «Это же ты его активировал. Только я не понял, какая из примененных тобой симпатических комбинаций послужила катализатором». Майтима испустил стон, какого от него за всю жизнь не смогли добиться ни Балроги, ни Саурон с Морготом, ни подобные им существа вместе взятые. «Только не надо снова. Мы же договорились, что я безнадежный неучий-архитектор, не отличающий круг от овала. А с научной деятельностью ты будешь донимать отца, когда вернешься. Он от этого в восторге». «Ничего», — махнул рукой Тинька, временно отступаясь. «Я из тебя еще заправского колдуна сделаю. Будешь одним взглядом лед кипятить». Майтима подумал, что если Тинька все-таки сподобится с ним такое сотворить, то он вынужден будет переселиться на Таниквитиль, попросив у Иоанвы убежища. По моральным убеждениям, хотя оставалась надежда, что при наличии таких прекрасных компаньонов, как отец и братец Курва, колдуну станет не до него. Гларфиндил легко поднялся и откинул с лба длинную встрепанную челку, к которой явно не привык. «Полагаю, друзья, все мы отдохнули и в состоянии продолжать наш путь. О, нет, не берите вещи, ведь нам еще предстоит расчистить один из завалов. Стенькой это дело пары минут», — пояснил Майтима, взваливая на плечи свой непомерно тяжелый мешок и делая зарубку в памяти перетряхнуть его на первом же нормальном привале. «Не буду я ничего расчищать», — отмахнулся колдун, опять прилаживая к ручке от гномьей двери опутанную проводами вилку. «Так проход открою, он нас выведет поближе к Леголасу, а не промахнемся», — нахмурился Майтима. «Если что, я записал координаты этой пещеры». Но прежде чем открывать новую дверь, Тинька приладил ручку к тому месту, где валялся вросший в камень хвост Балрога, приоткрыл створку и вытянул ценный трофей из гранитного плена, аккуратно свернул колечком и бросил в свой мешок, даже не уменьшая. Гларфиндил удивленно приподнял брови. Майтима нарочно сделал вид, что ничего не заметил. 93 секунды спустя. Ощущения при прохождении через дверь напомнили Майтима путешествие на сковородке. Тот же странный рывок внутри и чувство, будто на миг впереди и за спиной образовалась затягивающая пустота. Путники вышли почти в такой же подземный коридор, по какому пробирались прежде. Разве что стены более замшелые, а текущие по ним водяные ручейки на полу собирались в мелкие холодные лужицы, где копошились крупные беловатые слизни. «И куда нам теперь?» – пробормотал Майтима. «Налево или направо, можно разделиться и поискать метку», – предложил Гларфиндил, мужественно борясь с зевотой и лезущими в глаза волосами. «Если Гимли и Леголас были здесь, то рано или поздно мы должны на нее наткнуться. А если наткнемся, но неправильно поймем направление и пойдем в противоположную сторону, не надо нервничать», — заверил Тинька, раскручивая на ладони вилку. «Сейчас я определю. Надеюсь, ею движет твое колдовство, а не случай», — с подозрением уточнил Майтима. «Конечно, кивнул Вет и сакраментально прибавил. «Я ж профессионал». Вилка завертелась, как волчок, потом замедлилась, четырехзубый конец повело сначала вправо, но потом он недвусмысленно развернулся влево и замер, подрагивая, точно живой. Гларфиндил широко зевнул, сдул с носа прядь волос и первым пошел в указанном направлении. Вскоре коридор расширился и сменился широкой ровной каменной площадкой. Здесь было суше и, несмотря на темноту, не ощущалось угрозы. На этот раз метку заметил Гларфиндил. Четкий, охристого цвета знак был начертан на стене не выше тенькиного пояса. Сразу видно, рисовал гном, снисходительно фыркнул Майтима. Зато понятно, что мы на верном пути. И по крайней мере до этого места Гимли дошел живым, тихо добавил Гларфиндил. Но большое ли расстояние мы преодолели, шагнув в тенькину дверь, не знаю, пожал плечами колдун, наклоняясь к метке. Я еще недостаточно изучил феномен генетической редупликации применительно к... Он покосился на друзей и пояснил проще. Может на пару метров открыться, а может и на год пути. Главное, что ближе к цели. Но вы посмотрите, какая тут интересненькая стена. Может, мы пойдем дальше? Быстро предложил Майтима. Но отважный исследователь пропустил эту фразу мимо ушей. Она как будто полая внутри. Там ощущаются такие колебания. Тинька присел на корточки и колупнул камень в том месте, где находилась метка. Серый монолит осыпался с такой легкостью, точно был из прессованного речного песка. Колдовству поддается. Сделал вывод Тинька и принялся копать уже намеренно. Вскоре в стене образовалось небольшое круглое окошко, сквозь которое на темную площадку палился тускловатый, с багряными отблесками, свет. Вет заглянул в это окошко, да так ляхнул. Ну, ничего ж себе. Вот это да. Вот это они интересненько придумали. Хм, а как они это придумали? Опять барабан? Устало уточнил Майтима. Да вы только гляньте. Глаза у колдуна горели так, словно за стеной обнаружился, по меньшей мере, склад упомянутых барабанов. Первым к окошку наклонился Гларфиндил, и его глаза изумленно расширились. «Это и впрямь невероятно», — проговорил он, — «и не похоже ни на одно из виденных мною гномьих королевств». Заинтригованный, Майтима тоже пристроился рядом с дыркой и заглянул. Гларфиндил оказался прав. Увиденное вряд ли имело отношение к гномам, к эльфам, впрочем, тоже. За стеной раскинулась невообразимых размеров пещера. Дно ее было глубоко внизу, а свод скрывали клубившиеся в высоте золотистые облака, от которых исходил мягкий рыжеватый свет, а вдалеке, словно со склона высокой горы, открывался вид на луга, рощи и невиданный город у берега большого озера. Вокруг была выстроена самая настоящая стена с башенками, воротами и зубцами, а в центре возвышался огромный дворец с радужной крышей. Потрясающе, вырвалось у Майтима. Но откуда в море взяться такому чуду? Давайте узнаем. Внес предложение Тенька, снова прикипая к окошку. А во, у них там и механизмы какие-то есть. Вон, у озера колесо крутится. Сейчас я побольше раскопаю, потом мы спустимся. Даже не думай, твердо возразил Майтима. Мы уже один раз пошли на поводу твоего любопытства, а итогом стала сожженная дотла пещера и разбуженный Балрог. Но это же не нарочно вышло. И я больше не дам тебе в руки свой мешок, да из жиженного огня там не осталось. Нет, на этот раз Майтима был непреклонен. Мы здесь не в увеселительной прогулке, а ищем наших товарищей, возможно, попавших в беду. Нам дорога каждая минута, и мы не можем тратить время на исследование городов, пусть они трижды прекрасны и загадочны. Вот видишь, тебе тоже понравилось, и ничего плохого не случится, если мы придем сюда в другой раз. Но вдруг Леголас и Гимли там, внизу, Гларфиндил, тоже очарованный подземным городом, указал на окошко. Значит, мы доберемся туда по их меткам, отрезал Майтима. И это вышло у него настолько убедительно, что даже Тенька был вынужден согласиться. Лишь помянул свою Абду и ее дурное влияние. Они ушли с площадки разочарованные, даже Майтима, пусть и ни за что не признался бы в этом, но преисполненные осознанием важности своего путешествия. Скалистые стены сменились чередой у пещерных галерей, в одной из которых им попалась туша здоровенного зверя о шести лапах. В круглых пустых глазницах и плотной косматой шкуре застряло несколько стрел, в которых оба эльфа опознали синдарские. Значит, сделал вывод Майтима, Леголас и Гимли шли здесь. Либо зверь напал на них, либо они были голодны, и мы видим результат охоты. Если Леголас не забрал свои стрелы, предположил Гларфиндил, вытаскивая одну, то скорее первые, они спасались бегством, не имея возможности вернуться. И, скажу я вам, с тех пор прошло немало дней. Какой интересненький экземпляр, пробормотал Тенька, оглядывая тушу. Надеюсь, он здесь был не последний. Майтима от души понадеялся на обратное. 7 с четвертью часов спустя. Подземелью не было конца. Сталагмитовые залы перетекали в землистые анфилады пещер. Те сменялись узкими коридорами, по потолкам которых тянулись слабо светящиеся в темноте плесневые гребницы. Но во всем этом не чувствовалось отпечатка рук, молота или кирки. И причудливые каменно-соляные наросты, и туннели с переходами были созданы природой. Несколько раз им на пути попадались знакомые метки цвета охры, начертанные то внизу, твердой гномьей рукой, то повыше, выведенные более легким, летящим почерком эльфийского принца. Когда меток долго не было, Тенька раскручивал свою вилку, и путешествие продолжалось. Постепенно пол пещеры становился все более наклонным. Путникам приходилось карабкаться вверх. Наконец, они ощутили дуновение свежего ветра, а подземную черноту впереди размыли еще едва заметные, но хорошо узнаваемые солнечные лучи. «Интересненько, куда это мы выходим?» – полюбопытствовал Тенька вслух. «Цветами пахнет, может, в окрестности Шира», – предположил Глорфиндел, тоже принюхиваясь. «Если и остались в нашем мире тихие цветущие места, наподобие того, что я предчувствую ныне, то лишь долина полуросликов приходит мне на ум». «Вот и здорово», — обрадовался Тенька. «Фродо навестим, как там он поживает?» Майтима не разделял благодушного настроя товарищей. «Странно все это», — проговорил он. «Сперва город, каких никто из нас, да и гномы, подозреваю, тоже, отродясь не видел. Потом этот шестилапый зверь. Слышал я про Шир, и мне не показалось, что там есть подземелья с подобными достопримечательностями». «Пожалуй, вы правы, лорд Нильефинвы», — согласился Глорфиндел. «Но тем более нам стоит посмотреть, что наверху». И Леголас с Гимли шли туда. «Только не ведите себя беспечно», — предупредил Майтима, кладя ладонь на рукоять меча. «Тенька, тебя особенно касается. А когда я вел себя беспечно?» — удивился колдун. «Ровно столько, сколько мы знакомы. А когда меня это подводило?» Глорфиндел тихо усмехнулся в длинную челку. «Настоящий Налдор», — назидательно произнес бывший лорд Химринга, «даже в самое мирное время должны на всякий случай иметь в рукаве пару гранат. И это, кстати, не мои слова, а моей юной кузины Артанис из нашего измерения. Это она сказала, когда ты поехал к ней в гости без оружия, а на тебя дорогой напали орки», — невинно уточнил Тенька. «Не столь важно», — отмахнулся Майтима, увлеченный в недостойной настоящего налдобеспечности. «А что такое гранаты?» — заинтересовался Глорфиндел. «А они у тебя есть?» — Теньку занимало другое. «Вот только гранат мне не хватало». Майтима пошевелил плечами, в которые больно врезались лямки мешка. «Если снаружи будет безопасно, сделаем привал, и я все-таки разберусь, какого Марингота мне так тяжело». «Да, непременно сделаем привал», — согласился Глорфиндел. «Вам нужно поспать, а мне», — он в очередной раз тряхнул головой, отбрасывая челку назад, — «что-то сделать с волосами. Кажется, я не стригся так коротко с раннего детства. Подвяжи их ремешком», — посоветовал Майтима, который, напротив, совсем недавно отрастил шевелюру до длины приличного хвоста. «У меня есть запасной, длинный, как раз для обхвата головы». «Благодарю вас, лорд Нильефинвы», — ответил Глорфиндел, и у него вышло так звонко и учтиво, словно упомянутый лорд не ремешок для волос предложил, а как минимум доверил честь управления крепостью. 6 минут спустя. Снаружи было безопасно. Из узкого земляного хода путники выбрались в большой каменистый грот, заросший зеленой травой и фруктовыми деревьями. В центре грота переливалось в лучах заходящего солнца небольшое озерцо, прозрачное до самого дна. Там водилась рыба. Над водой то и дело вздымались сверкающие лазурные плавники. Кругом было не души, лишь чирикали птицы да жужжали насекомые. «Это не Шир», — определил Глорфиндел. «Вы оказались правы, лорд Нильефинвы. Но место удивительно красивое. Оно напоминает мне благословенные земли Запада». «Это не Валинор», — отмел Майтима. «Я бы почувствовал благодать Валар. Да и ты тоже, верно. Я немного позабыл это, живя в Средиземье». Тенька подошел к озеру, вдохнул полной грудью и выпалил. «Как же тут интересненько. Глядите, какие умные глаза вон у той пары серебристых птичек на нижней ветке кривой ивы. Во, даже чирикать перестали. Эй, аборигены пернатые, не возражаете, если мы тут переночуем?» Майтима с трудом рассмотрел упомянутых птичек среди густой листвы и ничуть не удивился, когда те, явно встревоженные словами колдуна, вспорхнули и улетели прочь. Но у Тиньки было такое удовлетворенное лицо, словно он получил вид на жительство. Первым делом путники критически оглядели друг друга и, не сговариваясь, направились к воде. Тинька разделся и прыгнул в озеро первым, тут же уплыв на середину. Майтима отстал ненамного. Глорфиндел помедлил, но не более пары минут. Вода удивительным образом сняла усталость и вымыла из голов невеселые мысли. Эльфы и колдун плескались, хохоча, брызгая хрустально чистой водой. Когда грязь и копоть были окончательно смыты, товарищи устремили на Майтима странные взгляды. Тинька, традиционно заинтересованный, а Глорфиндел, с долей сочувствия и особо светлой ностальгии. «Что?» – не выдержал бывший лорд Химринга. «Ты только не волнуйся», – участливо сказал Тинька. И, пока Майтима ощущал на себе все прелести сокрушительного эффекта этой фразы, добавил: «Вообще, все закономерно. Барабан, он ведь тоже регулирует. За время нашей прошлой встречи я уже привык видеть вас именно таким», – улыбнулся Глорфиндел. В сердце Майтима закрались чудовищные подозрения. Он безуспешно скосил глаза к носу, потом отошел туда, где вода была поспокойнее и, вглядевшись в подрагивающее зеркало под нужным углом, разразился цветистой тирадой в адрес регуляторов вообще и орочьих барабанов в частности. Нос Майтима, щеки и даже лоб с подбородком густо покрывали крупные рыженькие веснушки, избавиться от которых без оставшегося в Валиноре антирегулятора не представлялось возможным. «И зря ты так расстраиваешься», — отметил Тинька. «Вон, у Глорфиндела вся шевелюра даже мокрая дыбом стоит, а уж что будет, когда все это высохнет». Легендарный герой битвы за Гондолин беспечно взъерошил пятерней то, что осталось от его роскошной косы, и широко зевнул. 12 часов спустя Тинька оказался прав. Золотистые локоны Глорфиндела топорщились сущим вороньим гнездом, и даже ремешок поперек лба помогал слабо. «Теперь я понимаю, почему ты носил косу», — констатировал Майтима, увидев товарища поутру. «Прямо как наши сильфы», — добавил Тинька. «У них даже по этикету не оговаривается аккуратность причесок, потому что бесполезно. Ты им случайно не родня?» Глорфиндел честно задумался и ответил, что дивные эльфы Ваниар в его Налдорской родословной как-то раз бывали, но сильфы – никогда. Так вот почему все Ваниар любят носить косы. Тут же восторжествовал бывший лорд Химринга. На завтрак они поймали в озере крупную рыбину с лазурной чешуей и нарвали по окрестным деревьям спелых фруктов. Когда запеченная в зале рыба, оказавшаяся необычайно вкусной, была съедена, а котелок с ромашковым отваром закипел, в десятке шагов от лагеря возникла прямо из пустоты маленькая седая старушка в белой мантии со звездочками и остроконечной шляпе. Глорфиндел насторожился, Майтима неуловимым жестом взялся за меч. Тинька приветливо улыбнулся и помахал гостье. «Доброе утро! Вы из этих мест, а мы вот издалека пришли. Чай пьем. Присоединяйтесь. Вы случайно не со своей кружкой, а то у нас только три». Тут он обернулся на эльфов и удивленно приподнял брови. «Эй, аборигены, вы чего такие нервные? Здесь мы уже не аборигены», — отметил Майтима. Старушка, ничуть не удивляясь, прошла к костру. Глаза у нее были удивительно ясные. «Утро доброе», — поздоровалась она. «Вчера знакомые птицы рассказали мне, что у зеленого грота снова появились чужаки. Я же говорил, что те две птички были неспроста», — воскликнул Тинька. И тут же заинтересовался. «Вы имеете вербальные контакты с птицами? Наша страна полна чудес», — объяснила старушка. «Здесь птицы и животные умеют говорить, как мы с вами. Итак, послушав птиц, я открыла свою волшебную книгу и прочитала, что вы слишком устали для приема гостей, а сегодня с радостью пригласите меня на утреннее чаепитие». Она достала из складок мантии изящную белую чашечку и продолжила. «В наших мирных краях всегда рады гостям, особенно когда и сами гости пришли с миром». Майтима смущенно отодвинул меч и уточнил. «Вы колдунья, волшебница», — вежливо, но категорично поправила старушка. «Добрая волшебница Виллина, этот грот лежит как раз в моих владениях. Вы сказали, что чужаки появились снова», — произнес Глорфиндел. «Значит, мы не первые, кто выходит из этой пещеры». «Разумеется, не первые», — добрая волшебница Виллина села на ближайший камень и пригубила ромашковый отвар. «Я всегда говорю то, что имею в виду. Из тех, других один был высокий, вроде нас, а второй пониже и с бородой. Истинно так, они пришли из далекой страны, название которой я никогда не слышала. И тоже первым делом схватились за оружие». Старушка допила отвар, и ее чашечка бесследно растворилась в складках мантии. «Только это не со зла, а из-за скверного воспитания. Скверно воспитанные дети только и делают, что размахивают оружием, доводя себя до беды. Она сказала это так сокрушенно, что Майтима на миг залился густой краской, в которой даже растворилась половина веснушек. И все же он нашел в себе силы продолжить разговор. «Это были наши друзья. Они попали в беду. Ах, откуда мне знать?» – поджала губы волшебница. «Они также переночевали здесь и ушли обратно в подземелье. Не сюда собирались выйти, когда спускались. Вот и поспешили в обратный путь. Однажды я заглянула в книгу, чтобы узнать, как у них идут дела, но страницы были пусты. Значит, ваши друзья покинули пределы моих владений. А давно ли это было?» – уточнил Глорфиндел. «Очень давно, много недель назад. А что у вас за книга такая интересненькая?» – спросил Тенька. «Самая обыкновенная волшебная книга», – пожала плечами старушка. «Для записи заклинаний. О, у Теньки тоже такая есть», – вспомнил Майтима. «У каждого волшебника своя книга», сказала Виллина и достала все из тех же складок мантии крошечное зернышко. Подуло, зернышко стало расти и росло до тех пор, пока не превратилось в огромный талмуд, с трудом уместившийся на валуне. «Вот это интересненько придумано», — восхитился Тенька. «А я вечно с блокнотами маюсь». Волшебница открыла книгу, что-то тихонько бормоча, и страницы принялись сами переворачиваться под ее взглядом. «Слушайте», — сказала она, остановив бег страниц, и принялась размеренно зачитывать. «Бамбара, Чуфара, Скорики, Марики, Тураба, Фураба, Ларики, Ерики. Принц Леголас и его друг Гимли сбились с пути, заплутали очень далеко и могут погибнуть, но вы найдете их и возвратитесь домой, если подарите дверь, вырастите кусты, поможете детям, Пикапу, Трикапу, Ботала, Матала». Книга закрылась. «И что все это значит?» – переспросил Майтима. «Увы», – развела руками старушка. «Больше ничего не сказано в моей книге». Тенька осторожно и с большим уважением потрогал талмуд пальцем. «Скажите, Виллина, а вот эта соединительная копуляция векторных систем родилась благодаря альтернативной вербальности? Признаться, я не помню наизусть это заклинание». Старушка снова открыла книгу, и на этот раз Майтима различил ее бормотание. А. Арбузы, аргонавт, аккордеон. Б. Барабан, башмаки, бусины. В. Виноград, вафли, великодушие. Нашла, Вектора. Запоминай, юный коллега. Бамбара, Чуфара, Скорики, Марики, Тураба, Фураба, Ларики, Ерики. Системы векторов рассчитываются исходя из учета севротической стороны удельной концентрации вещества на погонный квадрат по кубической минуте. Ну наконец-то нашелся образованный человек. Обрадованно заорал Тенька и поскорее раскрыл собственную потрепанную тетрадь. Так говорите, погонный квадрат по кубической минуте, Бамбара, Чуфара, Шумбала, Бумбала. А на что влияет амплитуда вербальности? Старушка принялась отвечать. Господа волшебники уткнулись носами в свои записи и напрочь забыли о внешнем мире. Майтима с Глорфинделом переглянулись и, как истинные неучи, пошли ловить рыбу на обед. 3 часа и 7,5 минут спустя, добрая волшебница Виллина на обед не осталась, сославшись на неотложные дела в другой части своих владений. Она сердечно простилась с спутниками, пригласила заглядывать в гости и обещала когда-нибудь навестить Тенькин институт в качестве почетного лектора. После ухода волшебницы состоялось небольшое совещание. «Я не могу понять, о чем она читала нам», — признался далекий от прогресса Майтима. «Ясно, что Гимли с Леголасом заплутали в море, выбрались сюда, а потом решили идти по собственным меткам обратно. Понятно, назад они не добрались, им нужна помощь. Но что за чушь, Балрог побери, требуется от нас. Должно быть, это аллегория», — предположил Глорфиндел. «Помните, леди Виллина упоминала, что размахивать оружием нехорошо. Возможно, она имела в виду, что от нас потребуется особая чистота помыслов, готовность к милосердию и самопожертвованию». У Теньки было другое мнение. «Неучи вы, никакая это не чушь, тем более, не аллегория, а приблизительный перечень межвероятностных факторов смены реальности. Очень интересненький подход, кстати. Словом, Майтима, если в нашем путешествии тебе внезапно представится возможность вырастить куст, то не надо ругаться, мол, настоящие Налдор этого не делают, и вообще их стихия – бетон мегаполиса. Чего-чего», Тенька с готовностью пояснил, но понятнее как обычно не стало. Наскоро пообедав, они собрали пожитки и приготовились продолжать путь. Майтима задумчиво поглядел на черноту входа в подземелье, провел ладонью по камню скал и неожиданно сказал: «Тенька, открой еще раз свою дверь». П. прямо здесь, не будем никуда спускаться. Вет достал заветную ручку и ухмыльнулся, хитро прищуриваясь. Ушам не верю, ты просишь меня поколдовать. Майтима ухмыльнулся в ответ. Почему бы и нет? Если в кои-то веки от твоего колдовства нет взрывов и есть польза, от моего колдовства очень редко бывают взрывы. Вот, к примеру, когда я избавлял тебя от оков, Финя говорил, что взрыв был, пусть и крошечный. А сами вы не помните, заинтересовался Гларфиндил, который, как и все прочие, исключая Финдикона, Климу и Макалауры, знал о подробностях знакомства этих двоих чрезвычайно мало. Я все проспал, признался Майтима, и вообще до последнего полагал, что брежу. Даже когда мы добрались до лагеря, Итенька принялся развлекать моих братьев рассказами об иных мирах. Ты и половину рассказов проспал, весело напомнил колдун. Согласись, у меня были на то причины. Майтима помолчал, а потом на его лице мелькнула теплая улыбка. Но Тангородрим за прошедшее время рассыпался почти до основания. Итенька, вот он, открывает нам двери в неведомое. Неуч, тут же проворчал Тенька, в науке не бывает неведомого, только недоисследованное. Примечание к части, добавлена одна почеркушка, где вся троица и барабан в довесок, а Гларфиндил чуть постарше, но все такой же мечтатель. Https фотки Яндекс.ру Некстусер Зара 4К94 Элбум 512722 ВИФ 1 399 719. О растениеводстве и темных подземельях, часть 4. Подземелье казалось нескончаемым. Путники уже сбились со счета, сколько раз им приходилось пробираться из одной пещеры в другую, ползти по узким коридорам и переправляться через извилистые подземные реки с черной журчащей водой. Один раз они выбрались в полукруглый явно рукотворный туннель, выстеленный длинными жердями, который Тенька назвал рельсовой дорогой. В глубинах туннеля что-то шумело, и колдун поспешил открыть очередную дверь, заявив, что их сейчас задавит поездом. Когда дверь закрывалась, Майтима успел увидеть в конце туннеля свет и подумать, что его кузина из другого измерения явно впала в некое подобие людского маразма, если желает иметь такое у себя дома. Другой раз они набрели на череду вмурованных в стену железных пластин. Кругом в изобилии росли сталактиты и сталагмиты, а вдалеке слышался плеск воды. Тенька деловито присмотрелся к первой из пластин и сообщил, что внутри какое-то полое пространство. Опять, нахмурился Майтима, нет уж, довольно полых пространств. Вон, там дальше я вижу метку, и не будем задерживаться. Но оно совсем маленькое, прищурился Тенька, не больше комнаты. И, видишь, он колупнул ногтем, тут какая-то дырка, наверняка замочная скважина. Вдруг это что-то вроде сундука, где прячут чего-то интересненькое. Давайте откроем и посмотрим. Может, если прячут, то не надо открывать, проявил благоразумие Гларфиндил. А вдруг это что-то нужное, не успокоился Тенька. Несомненно, раз спрятали, вот, тогда давайте откроем. Тем более, механизм тут плевый. Я, кажется, уже разобрался. Пластина внезапно заскрежетала, изменяя форму, по железу прошла рябь, и руку колдуна стала засасывать внутрь. Тенька со всей силы треснул по пластине кулаком. Но от этого сила засасывания только возросла. Не прошло и мгновения, как Майтима с Гларфиндилом остались одни. Моргот и все его твари, возопил бывший лорд Химринга. Вот почему нельзя просто пройти мимо. Гларфиндил провел ладонью над пластиной, опасаясь дотронуться. Что будем делать, лорд Нилифинвы? Может быть, влезть вслед за ним? Я чувствую неведомые мне чары, а я чувствую очередную порцию неприятностей во имя науки, проворчал Майтима. Подождем час, если Тенька не вернется, тогда будем думать и влезать. Вдалеке сквозь плеск воды пещерное эхо донесло уносящийся прочь шум одинокой вагонетки. Эльфам не пришлось ждать и 10 минут. Вскоре дальняя пластина с громким скрежетом отъехала в сторону и из образовавшейся дыры высунулась встрепанная белобрысая голова. «Ну, где вы там?» – поинтересовался Тенька. «Давайте сюда, я клад нашел». За проходами, которые скрывали железные пластины, и впрямь обнаружилась череда крошечных комнат, в каждой из которых с трудом можно было уместиться втроем. В смежных стенах, образуя анфиладу, красовались неаккуратные дыры, благодаря которым становилось ясно, что Тенька перемещался из комнаты в комнату, не утруждая себя взламыванием железных пластин снаружи. Внутри в мешках и просто кучками на полу лежали круглые монеты из золота, серебра и бронзы. Попадались шкатулки, драгоценные кубки, какие-то старинные пергаменты на неизвестном языке. В одной из комнат на стене висел гобелен с явно гербовым изображением. В левом верхнем углу, лев на алом фоне, рядом, змея на зеленом, внизу барсук на желтом и орел на синем. Гимли тут было бы раздолье, усмехнулся Глорфиндел, поднимая одну из золотых монет и всматриваясь в чеканное изображение дракона. На серебряных монетах было странное животное с телом кошки и крыльями летучей мыши, а на бронзовых красовался рогатый козел. «Не похоже, чтобы эти сокровища были бесхозными», — отметил Майтима. Тинька согласно кивнул, куда с большим вожделением глядя на непонятные свитки, чем на поблескивающий металл. На некоторых пергаментах виднелись схематичные рисунки каких-то человечков с короткими палочками в руках. Мнения насчет загадочного предназначения палочек разделились. «Я думаю, что это приборы для письма», — предположил Майтима. «Такие длинные?» — недоверчиво переспросил Глорфиндел. «И почему ими так странно машут?» «Тогда мечи, такие короткие, тебе не угодишь. Может, это вообще метательные дротики?» «Лорд Нилифинвы, не все в этом мире созданы для войны. А что это, по-твоему?» «Мне кажется, это дирижерские палочки», — мечтательно проговорил Глорфиндел. «И здесь лежат зашифрованные ноты какого-то великого произведения». «Глупости», — заявил Майтима. «Ты судишь не как настоящий Налда, а как распоследний ваниарский министрель. Когда-то давно я писал стихи и музыку», — признался Глорфиндел. «Но, наверное, вы правы. К чему зарывать ноты на глубину во много лиг? А по-моему», — прищурился Тинька, — «эти палочки для колдовства». Но его тут же подняли на смех. 6 часов спустя очередное подземелье казалось безмолвным и нежилым. «Я уже боюсь представлять, сколь далеко забрели Гимли и Леголас, и как крепко при этом заблудились», — признался Глорфиндел. Его фигура по-прежнему излучала слабое сияние, отчего встопорщенные волосы делали голову похожей на большой пушистый одуванчик. «Дальше границ вселенной не забредут», — утешил Тинька, и добавил задумчиво. «По крайней мере, мне этого пока не удалось, но все впереди». Они остановились на отдых в небольшой пещерке, где по стене сбегал ручей чистой воды. Развели костер и сварили похлебку из рыбы, пойманной еще во владениях доброй волшебницы Виллины. Из этой пещеры выходило несколько туннелей, но ни на одном не нашлось метки. Поэтому было решено после отдыха исследовать все, и если метка не будет найдена, снова открыть дверь. Когда жаркий и гулкий треск костра сменился теплым красноватым свечением углей, а похлебка была съедена наполовину, в освещенный огнем контур мягко и беззвучно вступила громадная черная пантера, чуть оскаливая поблескивающие клыки. Путники замерли. Глорфиндел едва не поперхнулся, рука Майтима медленно скользнула к мечу. Тинька осторожно поставил свою миску на пол, прищурился, всматриваясь в незваную гостью, а потом смело заявил: «Эй, да она же не настоящая!» Протянул руку, рассчитывая пронзить пустоту, но пальцы ткнули в совершенно материальную морду. Пантера возмущенно фыркнула и отодвинулась на пару шагов. Подобная наглость явно пришлась ей в новинку. Тинька, изумленный не меньше, плюхнулся с корточек на четвереньки и прищурился внимательней. «Назад!» — сдавленно велел Майтима. «А то твой любопытный нос все-таки отгрызут». «Да она безопасная!» Пантера заинтересованно потянулась к человеку, и со стороны выглядела так, словно Тинька и громадная кошка принюхиваются друг к другу. «И не настоящая. Почти. Тут такой интересненький тип соединения, Тинька!» — рассердился Майтима. «Гвинвивор!» Тем же сердитым тоном прошипели из темноты. Человек и кошка оглянулись каждый на свой голос, но расходиться в разные стороны и не подумали. А к костру вышел еще один житель местного подземелья. На сей раз вылитый эльф, но с кожей такой же черной, как шерсть пантеры. Густые волосы незнакомца, напротив, были еще белее Тинькиных, а глаза светились лиловым. Под взметнувшимися полами длинного плаща мелькнули две кривые сабли. «Доброго времени суток», — первым сориентировался Глорфиндел. «Приношу извинения, если мы вторглись в границы ваших владений». Местный житель вгляделся в их лица и миролюбиво, хотя и настороженно уточнил. «Вы пришли с поверхности?» «Именно», — подтвердил Майтима, тоже совладавший с удивлением. Светящиеся лиловые глаза расширились. «Но как вас угораздило сюда попасть?» «Мы ищем наших заплутавших друзей», — ответил Глорфиндел и на всякий случай приветливо улыбнулся. «А они-то что здесь забыли?» «Научно-исследовательская экспедиция», — поведал Тинька, не отрываясь от пантеры. «На разведку пошли», — перевел Майтима. «Надо немедленно отыскать ваших друзей и вывести отсюда». Не на шутку обеспокоился местный житель. «Мы вообще-то этим и занимаемся», — холодно известил Майтима. «Но и вы на удивление беспечны», — местный житель покачал головой. «Подземье очень опасно для верхних эльфов. Вам следует остерегаться дроу, они убьют вас в два счета, а вы, не зная, кто я, запросто беседуете со мной. Это ты что ли, дроу? Майтима красноречиво положил ладонь на рукоять меча. Было бы, кого остерегаться. Ты не знаешь, о чем говоришь, поза местного жителя неуловимо изменилась. Дроу с малолетства учит убивать, они спят, не выпуская клинков. А ты не знаешь, с кем говоришь, задрал нос Майтима. Мы, настоящие Нолдор, учимся сражаться даже во сне. А если ты сделаешь еще хоть шаг, то узнаешь, что умение твоих дроу – ничто по сравнению с выучкой Фионара. Пантера неодобрительно зарычала. Вот вы еще подеритесь, фыркнул Тинька и преспокойно почесал большую кошку за ухом. Та сунула морду в миску с его похлебкой и заработала широким розовым языком. 15 минут спустя. Так значит, уточнил Гларфиндил, ты не видел здесь этих двоих. Один гном с бородой, другой эльф, вроде нас. Мирный дроу покачал головой. Не случалось. А вы, часом, не встречали поблизости девушку, ростом почти с меня, волосы каштановые, за спиной у колчан. Не видели, развел руками Гларфиндил. То есть, по-твоему, нам троим здесь ходить опасно, съязвил Майтима, а одинокой девушке с колчаном, нет, я сам учил ее, мечтательно вздохнул дроу, вид у него был поэтический, с таким выражением лица мемуары пишут, Тиньку занимало другое, что у тебя за пантера такая интересненькая, на вид, проекция, на ощупь, как живая, моя подруга Гвинвивор, необычная кошка, согласился дроу, и достал из-за пазухи небольшую ониксовую статуэтку, изображавшую ту самую пантеру. Гвинвивор сделала пару шагов и растворилась в воздухе. «Она там», — пояснил дроу, проводя по гладкому ониксу пальцем, «на астральном уровне. Интересненько это они придумали», — пробормотал Тинька, тронул статуэтку и тоже исчез. «С ним бывает», — невозмутимо пояснил Майтима, поймав ошарашенный взгляд нового знакомого. 7 часов спустя, судя по всему, в этот раз колдун наткнулся на что-то особенно интересненькое, поскольку сгинул основательно и надолго. Уже и пантера Гвинвивор вернулась в материальный мир, а Тинька все пропадал неведомо где. После отдыха, спал Майтима, а мающийся бессонницей Гларфиндил беседовал с дроу о вечном. Об аспектах этики и поэзии, было решено не терять времени зря и поискать метку. А чтобы дело шло еще быстрее, Майтима и дроу отправились в один коридор, а Гларфиндил с пантерой, в другой. Таким манером была исследована большая часть туннелей. Когда Гларфиндил и неслышно ступающая рядом большая кошка в очередной раз повернули назад, чтобы возвратиться и сменить туннель, то услышали впереди, в пещере, лязг оружия. Гларфиндил поспешил туда, на ходу снимая с плеча лук, но никаких вражеских полчищ в пещере не оказалось. А глазам эльфа открылась поистине идиллическая картина. Майтима и дроу кружили около костра, оба с клинками наготове, раскрасневшиеся и азартно взлохмаченные. Время от времени парные кривые сабли дроу и прямой меч бывшего лорда Химринга скрещивались в быстром единоборстве, потом противники снова отступали, и кружение возобновлялось. Гларфиндил покачал головой и переглянулся с пантерой. Гвинвивор согласно заурчала. В это время неподалеку от поединщиков прямо в воздухе открылась дверь, на ходу обретая материальность и узнаваемую гномью ручку. Тинька выглянул в пещеру, оценил обстановку и воскликнул. «Нет, ну они все-таки подрались. Интересненько это вы придумали. А почему?» Поединок прервался, и Майтима уклончиво ответил. «Не сошлись во мнениях в одном теоретическом вопросе, а поточнее, этот, измазанный сажей, смеет утверждать, будто моего боевого опыта недостаточно, чтобы путешествовать в подземелье, а этот, рыжий в крапинку, весело подхватил дроу, смеет со мной не соглашаться, да я тебя за одну только крапинку на перводомовский флаг раскрою, настоящие следопыты не страшатся трудностей, а настоящие налдорчхали на настоящих следопытов, словом, вы теперь большие товарищи», подытожил Тинька. «В целом, верно», согласился Майтима. «Но я тебя, дроу, еще достану. Только после того, как я, тебя. Лучше бы вы метку искали», напомнил Гларфиндил. «А мы нашли», ответил Майтима. «Я первым ее заметил, несмотря на кое-чье хваленое зрение, из-за которого глаза красные, как у невыспавшегося Балрога. У меня хотя бы только глаза, а кое-кто светится всей поверхностью кожи, как пень-гнилушка. Да как ты смеешь сравнивать сияние высшего Эльда с каким-то пнем, если оно похоже на пень? Да погодите вы», — замахал руками колдун. «Глядите лучше, какую дорожку я протоптал сюда с астрального уровня. Интересненькая вещь, коммутация слоистых преломлений. Он распахнул дверь шире, и все смогли увидеть раскинувшийся за нею первозданный лес и резвых оленей, пасущихся на поляне. Пантера сорвалась с места, легко перемахнула через невидимый порог и понеслась за оленями, выбрав самого большого. Тинька удовлетворенно хмыкнул, вышел в пещеру, закрыл за собой дверь и педантично свинтил ручку с пустоты. «Это туда она всегда возвращается», — прошептал Дроу. «Ясное дело», — кивнул Тинька. «И ты можешь к ней войти, любой может, ты, тоже, только дверь нужна, точнее, ручка». «Точно». На Тинькиной физиономии отразилось небывалое озарение. Он подошел к онемевшему Дроу и вложил ручку от гномьей двери в его пальцы. «На, забирай, дарю, но я не маг, и не умею. Все вы тут не маги», — проворчал Тинька. «Майтима, вон, тоже вечно неучим прикидывается. Гляди, здесь несложно. Цепляешь ручку на пространство перед собой, поворачиваешь так вектора, я тут переустановил, во, готово». Дверь в чудесный лес снова открылась, и пантера Гвинвивар пружинисто скакнула обратно в пещеру. Дроу завороженно переступил порог, потом вернулся, прикрыл дверь и проговорил. «Это очень щедрый подарок, мне нечего дать взамен, разве что мои сабли». «Да на кой мне твои сабли, я даже одним мечом управляюсь так, что моего друга Геру всякий раз хватает удар, ну образно говоря, так-то у него нервы крепкие. Забирай и не сомневайся, хорошая штука, полезная и интересненькая». Дроу поразмыслил немного, а потом снял со своей шеи деревянную подвеску на веревочке. Резная пластина изображала голову лошади с длинным острым рогом посередине лба. Дроу невесомо коснулся подвески губами и продел веревочку через голову Тиньки. «Это тебе от меня на память». «Спасибо», — серьезно сказал колдун и присмотрелся к подвеске повнимательней. «А чего это за зверь такой интересненький?» «Единорог. Знак богини, которой я поклоняюсь. Вот те на. А что такое богиня?» Объяснения затянулись надолго, но в итоге и Дроу, и колдун остались очень довольны друг другом. Когда местные жители и его пантера растворились во тьме подземелья, а отдохнувшие путники продолжили свои поиски, Майтима недовольно сказал: «Я понимаю, что этот Дроу славный парень, и вход в мир своей дорогой спутницы для него важен. Но, Моргот побери, как же мы теперь отыщем наших товарищей?» «Теперь, запросто», — убежденно заявил Тинька. «Потому что я подарил дверь, в точности, как говорила Виллина. Выходит, теперь нам осталось вырастить куст и спасти детей», — иронично хмыкнул Майтима. «Что ж, тогда вперед». 2 дня, 2 часа и 2 минуты спустя. Последняя метка находилась так близко к выходу из пещер, что ее можно было разглядеть даже человеку. Щурясь с непривычки и полной грудью вдыхая свежий прохладный ветер, путники выбрались наружу, миновав узкий лаз, скрытый от внешнего мира нагромождениями камней. Кругом расстилался скалистый горный пейзаж. Под ногами шуршала щебенка, сквозь которую кое-где прорастали редкие зеленые травинки. Было сыро, с жемчужно-серого неба накрапывали редкие капли дождя. «Наконец-то более-менее привычная местность», — оповестил Майтима, широко потягиваясь. «Только все равно незнакомые. Тинька, доставай свою вилку и определяй, в какую сторону понесло этих исследователей». «И правда, привычно», — согласился Гларфиндил. Ветер сдул с лица непослушные золотистые пряди его волос, поэтому улыбка была особенно довольной. «Привычно для нас с вами видеть небо над головой». Его улыбка внезапно померкла. «Особенно это небо». Глаза широко распахнулись, словно не веря. «Особенно в сочетании с этими скалами». Гларфиндил споткнулся на ровном месте, мигом утратив все свое возвышенное благодушие. «Не может быть. Мы что, обратно к морю вышли?» — уточнил Тинька. «Такое бывает. Какая еще, к Морготу, море?» Гларфиндил озирался по сторонам с таким диким видом, что Майтима заподозрил, будто их товарищ невесть с чего рехнулся. «Это же, здесь же, как же?» Легендарному герою явно не хватало ни хваленой выдержки, ни элементарного дыхания. «За камень, быстро!» Как известно, с буйно помешанными лучше не спорить, поэтому Майтима с Тинькой позволили ухватить себя за одежду и утянуть обратно под прикрытие глыб. Гларфиндил тяжело привалился спиной к скале. «Будем надеяться, нас не успели заметить», — прошептал он. «Кто?» — таким же шепотом осведомился Тинька. «Дозорные. Их пост неподалеку. Объясни, что происходит», — потребовал Майтима, больше не намеренный терпеть этот абсурд. «Тише!» — панически шикнул Гларфиндил. Выдохнул пару раз и постарался говорить спокойнее. «Я не знаю, как это получилось, но мы сейчас стоим неподалеку от восточных ворот Гондолина». Повисла драматическая пауза, но должного эффекта от новости не получилось. «Гондолин?» – переспросил Тинька. «Это тот самый город, который кракозябры с две найдешь. Ну и к чему такая паника?» – пожал плечами Майтима. «Не Ангаманда же, лорд Нелифинвы, восточные ворота были разрушены на моих глазах, а тут все цело. Может, это не те ворота?» – предположил Тинька. «Я эти места с завязанными глазами узнаю. А может, не те восточные ворота?» «Я имею в виду, что в измерении Майтима тоже имеется Гондолин, который никто не разрушал». «Нет», — отмел Майтима, — «я был в нашем Гондолине, там давно сняли чары и проложили дороги, время-то мирное». «Это совершенно точно мой Гондолин», — лихорадочно повторил Гларфиндил. «Мы верим, верим», — успокаивающе согласился Майтима и попытался вспомнить, где у него в мешке лежала веревка. «А то кто их знает, этих буйно помешанных?» Гларфиндил проницательно глянул ему в лицо и вздохнул. «Я не сошел с ума, лорд Нелифинвы. Сдается мне, что...» В этот момент о камень у их голов гулко звякнула оперенная стрела, а звонкий голос твердо велел. «Нам известно, что вы здесь. Выйдите и покажитесь. А кто вы такие?» — крикнул в ответ Тинька, и о камень ударилась вторая стрела. «Выходите немедленно, иначе мы расстреляем вас как врагов». «Хуже Синдар», — недовольно проворчал Майтима. «Времена военные», — пояснил Гларфиндил и отозвался. «Сейчас выйдем». Он запустил пальцы в свою короткую растрепанную шевелюру и коротко ругнулся. «Марингота, на кой я отрезал эту растреклятую косу? Набрось капюшон», — посоветовал Майтима. «А если велят снять, только хуже будет. Лучше совру, что, например, конец косы застрял между камнями, пришлось рубить». Майтима критически оглядел товарища и вынес вердикт. «Я бы такому объяснению не поверил. Не похоже». «А на что похоже?» «Что косу взяли и под корень отхватили мечом, как орки с пленными обычно поступают». «Да, нельзя тебе в таком виде выходить, если у вас тут военные времена. Мне долго ждать?» А камни ударилась третья стрела. «Уже идем», — крикнул Тинька и полез в свой мешок. «Где-то она у меня была». Наружу высунулся хвост Балрога, блеснула стенка банки, зашелестели страницы записной книжки. «О, нашел!» Колдун извлек тугой сверток, размотал, и взором присутствующих явилась отрезанная коса Гларфиндила, в целости и сохранности, пусть и немного запыленная. Тинька встряхнул ее, словно половичок, и пояснил. «Я для опытов прихватил, а то от Майтима ни крови, ни волос не дождешься». Косу быстро обвязали ремешком и кое-как примотали к голове. Потом Тинька полил на волосы Гларфиндила водой из фляжки, чтобы хоть немного их уложить. Получившийся плачевный результат прикрыли капюшоном, гордо вывесив косу на показ через плечо. Снаружи их уже ждали двое эльфов, держащие наготове луки с наложенными на тетиву стрелами. При виде путников они опустили стрелы к земле, а эльф повыше удивленно воскликнул: «Лорд Лаурефинде!» Гларфиндил вздрогнул, услышав прежний вариант своего имени, но мужественно изобразил на побледневшем лице приветливую улыбку. «Добрый вечер, Глинвы. Как служба? Никого подозрительного не высмотрели? Вы сегодня первые?» С подобающим почтением, но по-прежнему настороженно отозвался Глинвы. «Снимите капюшон». Гларфиндил медленно откинул ткань на плечи, стараясь не открывать затылок, к которому тройными узлами была привязана коса. Оба дозорных с легким недоумением изучили результат трудов Тиньки и Майтима. «Что это у вас с головой?» — наконец спросил Глинвы. «Упал», — кратко пояснил Гларфиндил, стараясь поменьше двигать шею и не сбивать капюшон с затылка. «Скользко». Тинька ткнул Майтима в бок и сокрушенно шепнул: «Эх, надо было бинтами для верности примотать». «Что-что?» — переспросил Глинвы. «Он говорит, перебинтовать надо было», — ответил Майтима. «А то лорд головою о камешек сильно ударился». Дозорный перевел взгляд на упомянутого лорда, который и впрямь выглядел каким-то ушибленным, и продолжил расспросы. «Кто это с вами?» Эльф быстро оглянулся на спутников и чуть прикусил губу. «Вот, сходил к подножию гор, встретил родственника родственников». На Тиньку, чья внешность не имела с эльфийской ничего общего, устремились непонимающие взгляды. «Да он мне как брат. Пришел на помощь Майтима. И лорду тоже. Вы ходили один, без сопровождения», — уточнил Глинвы. «Это очень опасно по нынешним временам. Принца Майглина до сих пор не нашли». Гларфиндил неслышно ахнул и замер. Майтима незаметно пихнул его, приводя в чувство. «Не стоит тревожиться», — выдавил из себя легендарный герой, все еще осознающий тот факт, что его угораздило попасть в самое начало упомянутой легенды. «Я знаю несколько безопасных троп. А вы не видели здесь эльфа с гномом?» «Бесцеремонно влезтенька. Прямо вот на этом месте. А то мы их тоже до сих пор найти не можем. Эльф из этих, как его, Синдар, а гном представительный такой, с бородою. Синда, водящий дружбу с гномом, фыркнул Глинвы. Такое лишь после удара головой привидится. Вы уверены, они вполне существуют, подтвердил Гларфиндил. Родичами приходится, и гном. Да он этому Синди как брат, снова вставил Майтима. И лорду тоже, добавил Тинька. На Гларфиндила устремились изумленные взгляды. Все верно, сориентировался он. Во времена долгого мира всякое бывало. Эти эльфы и гном отправились. За грибами, подсказал Тинька. В горы, переспросил Глинвы. А что такого? Но в горах грибы не растут. Если вы чего-то не видели своими глазами, это не значит, что его нет, заявил Тинька с таким убежденным видом, словно самолично собрал в этих местах лукошек 200. Не могу утверждать наверняка, сдался Глинвы. Я тут только третий день. А кто стоял до тебя? Спросил Гларфиндил. Тириндил. Вы узнаете у него, он как раз сейчас в городе, дома. Хорошо, узнаем. Благодарю за службу и сведения, Глинвы. Гларфиндил уверенно устремился куда-то к отдаленным серым глыбам, спутники поспешили за ним. Им в спины донесся растерянный голос Глинвы. Лорд Лаурефинде, а почему у вас волосы такие мокрые? Попал под дождь, свысока оповестил Гларфиндил, не оборачиваясь. Но ведь капюшон, не сразу надеть додумался, шепотом оповестил Тинька. Видать, хорошо приложило-то нашего лорда, еще тише заметил второй дозорный. Примечание к части. Добавлены новые иллюстрации. HTTPS фотки Яндекс.ру Nextusers Zara 4K94 Album 512722 VF 1401229 Тинька и Виллина. HTTPS фотки Яндекс.ру Nextusers Zara 4K94 Album 512722 VF 1401228 Галадриэль с книгой по механике. HTTPS фотки Яндекс.ру Nextusers Zara 4K94 Album 512722 VF 1401227 Очень удивленный Гларфиндил. О растениеводстве и темных подземельях. Часть 5. Я не верю своим ушам, повторял Гларфиндил, быстро идя по широкой белой улице Гондолина. Принц Майглин пропал. Это сейчас я знаю, что он не просто пропал, а был захвачен в плен. Там он предал свой народ, согласившись служить врагу, за что был отпущен. И еще какое-то время мы верили ему, пока не началась осада города. Значит, Гондолин доживает последние месяцы. Я смотрю кругом и вспоминаю все так ясно, будто это было вчера и повторится завтра. Вон рыночная площадь, где нас чудом не перебьют, вверх по той улице, королевский дворец, столько из наших останется там. И сам король Турукана, и мой друг Эктилион из дома Фонтана, и всех не перечесть. Мы будем уходить из города, нас атакуют орки во главе с Балрогом, и я погибну. Не ты, а твоя астральная проекция в этой части пространственно-временного континуума, поправил Тинька. Какая разница? Постойте-ка, нахмурился Майтима. Это значит, где-то по Гондолину ходит второй Гларфиндил. Ага, кивнул Вет. Более того, второй ты тоже где-то есть. Скорее всего, в крепости на Амон-Эреп, предположил Гларфиндил. Далеко-далеко на юго-востоке материка. А какая нелегкая меня туда занесла. На кого я оставил Химринг? Вы сдали вашу крепость, лорд Нилифинвы, Маринготта. Да как я мог? Это еще в лучшем случае, продолжил Гларфиндил сочувственно. А в худшем вы с братьями сейчас громите Дриад, потому что там находится единственный отобранный у врага Сильмарилу, который вы жаждете получить. Тебе же Элронд рассказывал, напомнил Тинька, видя, что дорогой друг Майтима не только сравнялся с Гларфиндилом по цвету лица, но и слегка посерел. Элронд говорил обобщенно, а я слушал вполуха, пытаясь постичь тот факт, что он мой воспитанник. И одно дело иметь в виду какие-то воспоминания 10-тысячелетней давности, а другое – знать, что сию секунду я, возможно, рехнулся окончательно и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Оставить Химринг, напасть на этих балроговых Синдар в такое время, посмотреть бы в свои бесстыжие глаза. Зеркало тебя не удовлетворит, Тинька, это не смешно. Совершенно не смешно, согласился Гларфиндил. Хуже некуда. А вот и неправда, с упорством истинного фанатика оптимизма заявил Тинька. Всегда есть, куда хуже. И словно в подтверждение его словам с противоположной стороны улицы донеслось. Лаурефинде, какая встреча. С усилием, возможным лишь для легендарного героя, Гларфиндил выдавил из себя непринужденную улыбку. Эктилион, давно не виделись. Статный темноволосый эльф в серебристых одеждах перебежал улицу и приблизился к товарищам. Он всем своим видом излучал беззаботность, а на поясе даже не висело меча. Да вроде только час назад рядом на совете сидели, весело напомнил Эктилион. А кто уверял меня, что останется на королевский пир и вернется домой в лучшем случае послезавтра? Я передумал, севшим голосом сообщил Гларфиндил. Что-то мне не здоровится, оно и видно. Глядишь на меня так, словно призрака встретил. И кто это с тобой, лорд Нильефинвы? Откуда вы здесь? Почему мне никто не доложил, что вы прошли через ворота, коими я заведую? Я здесь инкогнито, сказал Майтима, понимая, что отпираться бессмысленно. В отличие от стража ворот, Эктилион прекрасно знал его в лицо, хоть с веснушками, хоть без. Они доложили, потому что я сам его провел, нашелся Гларфиндил. Кинул быстрый взгляд на Майтима и незаметно, но ощутимо хлопнул его по правой руке. Вот прямо с совета пошел и встретил. Майтима торопливо спрятал якобы отсутствующую руку под плащ.